Только с Аркадием Ильичом ничего этого не сделали. Потому что он как вскочил в мою коморочку, так в то же мгновение схватил стол и вдруг все окно выше. И больше я уже ничего и не помню. Моим ногам очень холодно. Дернула ноги и чувствую, что я завернута вся в шубе. Волчьей или медвежьей. А вкруг тьма кромешная, и коней тройка лихая мчится, и не знаю куда. Снег так и брызжет из-под копыт у коней, а сани, что секунда, то на один, то на другой бок валятся. Согласна ли умереть, если не уйдем? Согласна! Даже с радостью согласна! И вдруг тут мы по льду какую-то речку перелетели, и впереди что-то вроде жилья засерело, и собаки залаяли, а ямщик еще тройку нахлестал и сразу на один бок саней навалился, скособочил их, и мы с Аркадием в снег вывалились. А он и сани, и лошади. Все из глаз пропало. Ничего не бойся. Милый мой. Это так надобно. Потому что ямщик, который нас вез, я его не знаю, а он нас не знает. Он с тем за 3 золотых нанялся, чтоб тебя увезти, а ему бы свою душу спасти. Теперь над нами будь воля Божья. Вот село Сухая Горлица. Тут смелый священник живет. Отчаянная свадьба венчает. И много наших людей проводил. Ой, страшно. Мы ему подарок подарим. А он нас до вечера спрячет и перевенчает. А к вечеру ямщик опять подъедет. И мы тогда скроемся. Господи, ну кто же это? Господи Боже. Кто это, матушка? Матушка. Такой поздний час. Кто же это? Кто там? Спасите! Дайте обогреться и спрячьте до вечера. Проходите, проходите. А что вы, цветы мои, со сносом или просто бегали? Ничего мы ни у кого не унесли. А бежим от лютости графа Каменского и хотим уйти в турецкий Хрущук, где уже немало наших людей живет. И нас не найдут. А с нами есть свои деньги, и мы вам дадим за одну ночь переночевать золотой червонец. Ну и перевенчаться. 3 червонца. Перевенчать, если можете. А если нет, то мы там, в Хрущуке, окрутимся. Нету чего же. Я не могу. Я могу? Что там еще в Хрущуке есть? Давайте за все вместе... 5 золотых, я вас здесь окручу. Вот вам, матушка, еще серьги комариновые. Спасибо, дорогая, спасибо. Ох, светы мои, все бы это ничего. Не таких мне случалось кручивал, но нехорошо, что вы графские. Хоть я и поп, а мне его лютость страшна. Ну, душ, ну пускай, что Бог даст, то и будет. Прибавьте еще лобанчик, хоть обрезанный, и давайте прячьтесь, прячьтесь. Вот тебе 6-й червонец. Помоги только. Ну что, старуха, ну что стоишь-то? Что стоишь? Давай, беглянки, хоть свою юбчонку, да шушончик какой-нибудь, а то на нее и смотреть стыдно, она вся как голая. Пойдем, милый, я тебя одену. Сейчас я вас в церковь сведу и там в сундук с лизами и спрячу. попадья стала меня за переборочкой одевать. Как вдруг слышим, у двери кто-то звяк в кольцо. У нас сердца в обоих замерли. Ну, Свет, в сундук с ризами вам теперь видно не попасть. А полезай-ка скорее под перину. А ты, Свет, вот сюда. Взял, да в часовой футляр меня и поставил. И запер. И ключ к себе в карман положил. И пошел приезжим двери открывать. Иду. Вошло 7 человек в погоне, все из графских охотников, с кистенями и сарапниками, а за поясами своры веревочные. А с ними 8-й, графский дворецкий, в длинной волчьей шубе с высоким козырем. А футляр, в котором я была спрятана, во всю переднюю половинку был пропиленный, старой тонкой кисейкой затянут. И мне сквозь ту кисею глядеть можно. О, светы мои, о, светы ясные. Я знаю, что вы ищете. Но только я тут перед светлейшим графом, ну, ни в чем не виноват. Я, право, не виноват. А сам как перекрестится, так пальцами через левое плечо на часовой футляр кажет, где я заперта. Нам все известно. Ну-ка, подавай-ка ключ. Вот от этих часов. Ой, свет мой, ой, ясненький. Простите, не взыскивайте. Я позабыл, где ключи положил. Я и позабыл. А с этим все себя другой рукой по карману гладит. Дворецкий это чудо опять заметил. И ключ у него из кармана достал, и меня отпер. Вылезай, соколка. Вот. А сокол теперь твой нам сам скажется. Да видно, нечего делать. Ваша взяла, везите меня на терзание. Но она ни в чем не повинна. Я ее силой умчал. Эх ты, батюшка. Светы мои, видите еще, какое над саном моим и верностью поругание? Доложите про это пресветлому графу. Ничего, не беспокойся. Все это ему причтется. Выводи. Рассадились мы все на 3 саней, на передние связанного Аркадия с охотниками. А меня под такой же охраной повезли на задних. Народ, где нас встретит, все расступается. Думают, может быть, свадьба.